Колобку не за что веревку цеплять, у жирафа сук как раз по шею, у бегемота тоже ничего не получается, сук ломается. Решили спрыгнуть с 16-этажки. Колобок считает: раз, два, три, прыгнул. От земли отскочил и опять на крыше оказался. Жираф считает: раз, два, три, прыгнул и на землю встал. Бегемот считает: раз, два, три, песок, глина, уголь. «Привет шахтерам!» На американской базе в бассейне, где плавают дельфины, опустили микрофон записывать разговор умных животных. Один дельфин другому говорит: «Скажи-ка что-нибудь по-русски». Вот забегают. Новый раздел книги называется «Юмор в коротких штанишках. Вовочка и другие». Совсем маленькие мальчик и девочка рассматривают книгу Брэма «Жизнь животных». Заспорили. Может, не может, может, не может. Пойдем бабушку спросим. Прибегает на кухню: бабушка, у тебя могут быть дети? Ну что вы, милые, конечно нет. Я тебе говорил, что она самец. Вовочкины родители легли спать. Под дверью стоит Вовочка и подслушивает. Дорогой, я бы хотела девочку. «Хорошо, будет девочка». В комнату влетает Вовочка. «А мне саблю, альбом для марок, велосипед». В бане два маленьких мальчика увидели голову мужчину с большим животом. Спрашивает его дядя: «А что у тебя в животе?» «Бомба». Один другому говорит тихо: «Давай взорвем ее». «Опасно, очень короткий фитиль». В дверь кто-то стучится. Миссис Джонс сняла цепочку и видит маленького мальчика с луком в руках. «Миссис Джонс, вы не отдадите мне мою стрелу?» «Конечно, маленький. Где она?» «Застряла в вашей кошке». Вовочка спрашивает у папы: «Скажи, как я на свет появился? Там и с мамой купили тебя в универсаме». Ничего Вовочка не сказал на это. А вечером, когда Вовочка заснул, отец увидел на столе раскрытую тетрадку, дневник, которую вел Вовочка. Последняя запись: «Сегодня говорил с отцом на сексуальную тему, дуб дубом». Два малыша рассматривают картину, на которой изображены Адам и Ева в первые дни своего создания. «А какой из них муж?» — спрашивает маленькая девочка своего брата. «Откуда я знаю?» — отвечает он. «На них нет никакой одежды». Вовочка надевает на ботинки калоши. Мама говорит ему: «Вовочка, на улице сухо, грязи нет, а я найду». Маленький мальчик ушел в лес и пропал. Мать ждет его, бегает вокруг дачи, зовет. Наконец он появился. «Где ты пропадал? Ушел на полчаса, а пришел через два». Там мама в лесу. Было так интересно. На поляне голый дядя бегал за голой тетей. Вот и не надо было на них смотреть. Это сумасшедшие люди. Ну, тетя-то, может, и сумасшедшая, а вот дядя точно нет. Это был наш папа. Первый школьный день. Учительница рассаживает первоклассников за парты. «Олечка, ты сядешь вместе с Вовочкой». «Я не сяду». «Почему?» «У него баба в первом А». Молодые супруги 1 сентября провожают сына в первый класс. Новая форма, цветы. После уроков встречают сына. Он бросает портфель на диван и говорит: «Что же вы меня не предупредили, что это волынка на 10 лет?» Ученик пришел из школы. Бабушка его спрашивает: «Ну и чем вы, Петенька, сегодня занимались в школе?» «Бабушка, мы на уроке химии делали опыты со взрывчатыми веществами». «А что у вас, что же у вас завтра будет в школе?» «В какой школе, бабушка?» Мальчики из 3-го А пишут.